Глава 13. В России несущие. Написание этой страницы книги памяти не планировалось, поскольку ее как бы не существовало. О православных монашеских общинах в Тюмени в 1930-1940-е годы мы услышали от Софьи Михайловны Фадеевой, дочери старосты Всехсвятской церкви Михаила Ханжина, расстрелянного 16 декабря 1941 года по приговору Омского военно-полевого суда за отказ сбрить бороду. Рассказывая о погибшем отце и горькой доле жены и детей врага народа, она постоянно вспоминала о монашествующих сестрах и священномонахах, не давших им погибнуть от голода, нищеты и бесправия. Софья Михайловна навсегда получила от них уроки православной веры, праведной жизни, христианской любви и добра. Неисповедимыми путями Господними детские воспоминания девочки Сони соединились с деятельностью Свято-Никольского прихода города Тавды, члены которого, по благословению настоятеля протоиерея Сергия Циммера, начиная с 2003 года, ухаживают на местном кладбище за захоронениями священников и монахов и пытаются разыскать следы их жизни и служения. Результатом нашей поездки в Тавду летом 2017 года и стало написание неизвестной доселе страницы книги памяти. Часть первая. Тюмень, 1935-1948 годы. Небольшая группа монашествующих сестер появилась в Тюмени около 1935 года. Ориентиром для датировки служат материалы Верхотурского группового дела 1932 года епископа Алексея Кузнецова, архимандрита Ксенофонта Медведева и других. Проходившие по делу бывшие насельницы Верхотурского Покровского женского монастыря и соседней Успенской обители получили в основном по 3 года ссылки в Западную Сибирь, Новосибирск и Казахстан. Окончание ссылки пришлось на 1935 год. Основная часть сестер возвратилась в Верхотурье, но небольшие группы обосновались и в других местах — Омске, Тюмени, Екатеринбурге, Туринске, Тавде. В Тюмени сформировалась небольшая монашеская община, расположившаяся по 2 адресам. Часть сестер поселилась в деревянном домике на перекрестке улиц Осипенко и Северной. Дом до настоящего времени не сохранился. Старая деревянная Тюмень к востоку от улицы Профсоюзной была полностью поглощена современной многоэтажной застройкой. Другая часть сестер сняла небольшой флигель неподалеку от городской тюрьмы, во дворе хозяйского дома по улице Московской. Соседний угловой дом под красной крышей занимал начальник тюрьмы. Дома эти чудом уцелели, но пустующий хозяйский дом полностью обгорел. Дворовый флигель не сохранился. Домик на Северной, где поселилась мать Августа с 3 сестрами, помог приобрести тогдашний настоятель Всехсвятской церкви Диоскор Татищев. Подружился с сестрами и старостой Михаил Ханжин. Его дочь Соня с раннего детства ходила к монахиням вместе с отцом. Они стали для нее самыми дорогими людьми, воспоминания о которых она свято хранит в сердце. Сейчас невозможно сказать, кто из сестер был пострижен в мантию, а кто принял иноческий постриг. На сохранившейся фотографии матери Августа сделана более поздняя приписка — «Игумения Августа». Во всяком случае, мать Августа, безусловно, считалась старшей, и к ней обращались за советом все остальные сестры. По воспоминаниям Софьи Михайловны, мать Августа была высокодуховным человеком. Постоянно пребывала в молитве. Как старшей ей отвели отдельную келейку, где разместилась большая красивая икона Христа с заблудшей овечкой. Мать Августа рассказывала, что в юности в Успенский монастырь ее определили родители. Непрестанно молилась о своей игумении Ангелине. «Очень строгая, — говорит, — была матушка. Однажды послушнице Августе приглянулась красивая открыточка, и она стала просить игуменью дать ей на открыточку 3 копейки, но та отказала». Софья Михайловна запомнила фотографию, которую показывала ей мать Августа, игуменья Ангелина в окружении монастырских сестер, рядом с ней молоденькая Августа. Мать Ангелина часто посещала Дивеевскую обитель и по образу Серафимы Дивеевской иконы Божьей Матери написала для Успенского монастыря икону умиления. По преданию, матушка относилась к образу Пресвятой Богородицы как к живому. Советовалась, разговаривала и украшала до конца своих дней. Вместе с монастырскими сестрами она сшила для иконы ризу, сохранившуюся до настоящего времени. Бархатная одежда уложена складками, расшита бисером и камнями. Ныне икона Божией Матери Умиления пребывает в Верхотурском Свято-Покровском монастыре и является наиболее почитаемым образом Пресвятой Богородицы. После Октябрьской революции Успенская обитель была закрыта и разорена. Сейчас на территории бывшего Успенского монастыря находится детский дом. Монастырских строений не сохранилось. Уцелел лишь дом игумении Ангелены по улице Береговой, 7. Сама игумения скончалась от тифа во время эпидемии 1922 года и была похоронена неподалеку от своей кельи. В 1990-е годы ее мощи были перенесены в домовую церковь Верхотурской Свято-Покровской обители, а через некоторое время — на городское Успенское кладбище. Что касается насельниц Успенского монастыря, то после его закрытия в 1924 году они оставались на месте и трудились во вновь образованной артели. С началом новой волны гонений на церковь сестры бывшей Успенской обители и соседнего Верхотурского Покровского монастыря были арестованы по статье 58.10.11 «Контрреволюционная агитация, контрреволюционная организация». По групповому делу епископа Алексея Кузнецова, архимандрита Ксенофонта Медведева и других. 1932 год. Настоятельницей Верхотурского Покровского монастыря в 1901-1925 годах была игумения Таисия, которую после ее кончины сменила монахиня Олимпиада. Верхотурский Покровский монастырь сохранял свое название до 1922 года. В начале 1920-х годов территорию монашеской общины занял детский дом. Под угрозой разгона как вредного пережитка обитель была переименована в сельскохозяйственную артель «Надежда». 16 апреля 1924 года Президиум Тагильского окружного исполкома Уральской области вынес постановление о закрытии монастыря. Сестры остались без убежища и средств к существованию. Расселились по домам Верхотурья, нанимались в работницы к зажиточным людям, шили одежду и одеяло. По групповому делу епископа Алексея Кузнецова, архимандрита Ксенофонта Медведева и других под названием «Историческая гниль» проходили около 70 сестер Покровского монастыря, осужденных на ссылку в Западную Сибирь и Казахстан. В начале 1940-х годов около 50 человек вернулись в родной Верхотурье. Сестры расселились по частным домам, где продолжали жить и молиться. Их духовное окормление осуществлял бывший насельник Верхотурского Николаевского монастыря иеромонах Игнатий Кевролетин в схеме Иоанн, отбывший наказание в тюрьмах и лагерях. Находясь в Верхотурье, он скрывался, переходя по ночам из дома в дом, переодетый в женское платье. Служил в подполье и проводил монашеский постриг. Скончался 27 января 1961 года. Ныне его прах покоится у алтаря Преображенской церкви в Верхотурском Николаевском монастыре. После смерти схиеромонаха Иоанна духовное окормление сестер продолжила монахиня Олимпиада, скончавшаяся 24 февраля 1963 года. Похоронена на Успенском кладбище, рядом с игуменей Таисией. 25 декабря 1991 года святейший патриарх Московской и всея Руси Алексей II благословил открытие Верхотурского Покровского женского монастыря. Но вернемся к тюменским сестрам, о других монахинях с улицы Северной. Старенькая сгорбленная мать Евфимии, на лице которой светились голубенькие глазки и розовые щечки, чеботарила. Сядет в уголке на кухне, разложит свои молоточки и, зная, подбивает сапожки да ботинки. Время от времени ей приносили обувь в починку. Сами монахини в жару и в холод ходили в одних и тех же опорках или в калошах. Лишь в зимнюю стужу надевали на 40 раз подшитые валенки. Мать Ефимия занималась также приготовлением пищи. С молитвой и обязательно со святой водой, которую держала в особой бутылочке. Она и в тесто ее добавляла, и в кашу, и в суп, перловый или рыбный. Но суп варили редко. Обычно готовили пшенную или овсяную кашу из сорной крупы, а чаще картофельные печенки, либо паренки, или свеклу в чугунке. Овощи не чистили, ели прямо с кожурой. Запаривали и овсяный кисель, тоже с шелухой. Маленькая Соня этим киселем давила, а мать Августа ей говорила: «Ну чего ты не глотаешь?» А Соня кашляла, и кисель лез у нее через нос. Монахини же спокойно его глотали, нисколько не давились. В голодные военные годы, зная, что в доме нет ни крошки, Соня шла прямиком к сестрам. Из воспоминаний Софьи Михайловны: «Прихожу». Мать Ефимии никогда не спрашивала, хочу ли я есть. Знала, что мы всегда голодные. Смотрю, уже лезет в подполье. Квасок достает, окрошку с редечкой, с зеленью. Хлебушка нет, печеночку положит. Съешь ее прямо с кожурой, вкусно. А квас какой был? Вынесет матушка из подполья запотевшую кринку, рукой оботрет и протягивает: «Держи, Софьюшка, любишь ведь ты квасок. Я эту кринку всю и выпью». Особое впечатление производило на Соню, как монахини держали Великий пост. Это ж с голоду умереть можно. Одна-две печеночки в день, особенно на Страстной, хлеба не было. Откуда у них только силы брались? И ведь не болели, не лежали, а день и ночь трудились. Спать сестры ложились не раньше полуночи, редко в 11, а уже в 6 утра были на ногах, сразу на молитву. Служили обедницу. Соню рано не будили. В доме имелся полный набор богослужебных книг, читали по очереди. Было много поминальных записок. Соне тоже давали читать, и она, честно, всех поминала. Где не разберется, там спросит. Считала, что если кого-то пропустит, будет большой грех. Матушка Ирина болела, она часто задыхалась, у нее была астма. Тихая сестра Татьяна, у которой была очень длинная и толстая коса, дома бывала редко, и кровать ее часто пустовала. Она ездила по деревням и шила. Возвращалась в Тюмень на праздники. К монахиням приезжали и другие сестры, погостят и разъедутся. К матери Августе приезжали сестры из Омска. Впоследствии она уехала к ним сама. На Пасху разговлялись. Стол ломился от снеди, тут тебе и куличи. И Пасха творожная, яйца крашеные, кисели, компоты, пироги с рыбой, с капустой, сладкие пироги. Тесто у матери Ефимии было необыкновенное. Тогда уж Соня точно от сестер не уходила. Побегает, побегает, опять за стол. Сестры, жившие на Московской, Анна, Мариам, в просторечии Меремея, Афанасия, Вера и ее крестная Манаисса, на Пасху ходили к матери Августе и, в свою очередь, принимали гостей у себя. По такому случаю все облачались в монашескую одежду, в которой выглядели очень торжественно. Садились за стол, разговаривали, вспоминали монастырскую жизнь. Со слезами на глазах рассказывали, как замучили их батюшку. Когда закрывали монастырь, его стали заставлять снять с себя крест. Тот отказался. Тогда ему отрубили сначала одну руку, потом другую, но он продолжал мотать головой в знак того, что крест не снимет. Так и умер, истекая кровью на глазах у сестер. Старшей на Московской считалась послушница Анна. Гмызина Анна Константиновна. Сестры звали ее Анютой, а Соне — тетей Нюрой. Монашеский постриг она приняла позднее, после переезда сестер в Тавду. Тогда она и сказала приехавшей к ней Соне: «Я, Софьюшка, уже монахиня. Теперь я мать Анфия». Из книги памяти Пермской области. Гмызина Анна Константиновна. Родилась в 1891 году в селе Спасском Северного края. Проживала в городе Ирбите Уральской области. Осуждена 16 сентября 1933 года. Приговор. Дело прекращено. Послушница Анна была арестована позднее основной группы сестер. не в 1932, а в 1933 году, и дело на нее было прекращено. Ссылку, как другие сестры, она не отбывала. В материалах из фондов Тавдинского городского музея значится, что сестра Анна была насельницей Верхотурского Покровского монастыря. Сама она рассказывала Софье Михайловне, что в юности в монастырь ее отдали родители. После его закрытия Анна служила у богатых людей в няньках. Удалось найти биографические данные на послушницу Веру. Пономарёва Вера Ивановна родилась с 5 сентября старого стиля 1890 года в селе Полымка Слободского уезда Вятской губернии в крестьянской семье. Окончила 3 класса сельской школы. В 1909 году в возрасте 19 лет поступила в Успенский женский монастырь Пермской губернии. Послушница Успенского монастыря. После ликвидации монастыря жила в селе Верхотурье. Арестована 8 февраля 1932 года. Осуждена особым совещанием при коллегии ОГПУ СССР 7 сентября 1932 года по обвинению антисоветской агитации. Член контрреволюционной организации, статья 58.10.11 УК РСФСР. Приговор 3 года ссылки в Западную Сибирь. Групповое дело епископа Алексея Кузнецова, архимандрита Ксенофонта Медведева и других. Уральская область, село Верхотурье, 1932 год. Места заключения: Удмуртская ССР, город Сарапул, дом ЗАГ, с 11 февраля 1932 года. В период следствия содержалась под стражей в Нижнетагильском домзаке. Ссылку отбывала в Новосибирске с 1932 по 1935 год. Монашеского пострига Вера Ивановна не приняла. После отъезда сестер в Тавду работала в Знаменском соборе, а когда состарилась, ее взял к себе в дом тогдашний церковный староста. Софья Михайловна с мамой часто ее навещали. Была Вера Ивановна всегда чистенькой и ухоженной, скончалась в начале 1970-х годов. В домике на Московской, так же как на Северной, было много икон. Особенно запомнили Софье Михайловне иконы Спаса Нерукотворного и красивые иконы великомученицы Варвары. Неизвестно, кому их передали, когда сестры уезжали в Тавду. Увести такое количество икон было невозможно. У каждой сестры была своя отдельная коечка, твердый деревянный топчан, покрытая самодельным ватным одеялом. Одеяло шили на продажу. Около кровати матери Анны стояли высокие деревянные пяльцы, или, как их еще называли, пялы, которые использовались вместо аналоя. На них было удобно ставить богослужебные книги. Соня часто приходила к монахиням на молитву вместе со своим отцом Михаилом Ханжиным. Во время службы он часто читал. Перед войной, когда богослужения во всех святской церкви прекратились, Михаил Яковлевич молился у монахинь. Из воспоминаний Софьи Михайловны. Всеночную начинали в 4 часа, и длилась она очень долго, без сокращений. Я уже все книги их изучила. Знала, что вот эту открою 2 раза, а эту 3. Стою, молюсь, но скоро мне это надоедает, и я начинаю вертеться. Согнусь пополам, да так, что голову между ног видно, и язык показываю. Мать Меремей шепчет: «Погоди, уже скажу папе, он язык-то тебе отрежет». Потом сестры начинают петь. Я тоже запою, да не в лад. Матушка Афанасия даже руками всплеснет: «Да уберите вы этого соловья, она все путает». Сама мать Афанасия пела замечательно, прокашляется легонько, да как запоет. Голос у нее был такой звонкий, чистый. Мать Афанасию часто приглашали читать псалтирь по покойникам, и она подолгу отсутствовала. Придет, поживет немного и опять уходит. Потом совсем куда-то уехала. У матери Меремеи было послушание читать полуночницу. Иногда она уставала, начинала клевать носом. Мать Анна подойдет к ней: «Ну чего клюешь? Не можешь, поди отдохни», и начинает читать сама. Читала она быстро, все знала наизусть. Сестры ходили на службу во Всехсвятскую церковь. Соня с матерью Меремеи обычно стояли слева. Однажды в пасмурный день, когда в храме было полутемно, матушка ясно увидела, как от святой чаши которую священник вынес для благословения, восходят два светлых, будто солнечных столба. Настоящее чудо произошло и с Анной. У нее случился приступ аппендицита, а к врачам сестры не обращались. Иногда только заглядывал верующий врач-старичок. Операцию вовремя не сделали, начался гнойный перитонит. Никто не верил, что Анна выживет. Однажды Соня пришла матушку проведать, и та ей открыла, что к ней приходил батюшка Серафим в Саровской. Примечание автора. Сказал, что пролежит она 40 дней, потом встанет. Так и случилось. Мать Меремея была искусной рукодельницей. День и ночь сидела за прялкой. Софья Михайловна вспоминает, принесут ей заказчики шерсть, грязную, свалявшуюся. Матушка ее вымыет, высушит, и та станет словно пушинка. Ниточки Меремеюшка вытягивала тоненькие-тоненькие. Я ей бывало скажу, матушка, да вашей пряжей шить можно. А можно, Софьюшка. Надо только, чтобы ушко было побольше, а так можно. Носочки у нее получались прямо загляденье. Отбоя от заказчиков не было. Так сестры зарабатывали себе на жизнь. Шили, вязали, стегали одеяло, лили свечи. Надо было и за домик заплатить, и за дрова. Продовольственных карточек у них не было. Продукты обычно доставала легкая на подъем Вера. Среди сестер она была самой здоровой. На Вере лежала колка дров. Был у матушек и небольшой огород, который помогал вскапывать Михаил Ханжин. А когда Михаил Яковлевич затеял строительство своего дома на крестьянских местах, мать Меремея месила для него глину и обмазывала ею сруб. Анна отливала свечи. Она же руководила шитьем одеял на продажу. Вере поручалось накладывать бумажные рисунки. Растянут пиалу, закрепят материю и на нее накладывают рисунок. В центре и по углам. Рисунок обводят мелом. Если материя гладкая, наносить рисунок было проще. Если ситец цветочками, труднее. Другие сестры накладывали вату. Чтобы получалось ровно, вату на несколько раз разглаживали. Потом материю прошивали по рисунку. Сестры очень старались, приговаривая. «Ой, это особый заказ, особый заказ». Стежки у них были ровные, красивые, что с лица, что с изнанки. Дошьют одеяло, закрутят, заказ готов. В домике было уютно и тепло. Постельки всегда чистенькие, хотя одеяла вроде бы и не стирались. Ночных рубашек у сестер не было, так и спали в своей одежонке. Только прикорнут опять на ногах. Соня лежит и бурчит. «Ну вот, уже встают». «Сейчас молиться будут, и меня поднимут!» В общественную баню сестры с Московской не ходили, договаривались с соседями, у которых была баня во дворе. Вымоются, постираются, за водой надо было ходить на соседнюю улицу, на водокачку. Ведра тогда были не такие, как сейчас, а большие железные бадьи. Мыла не было. Белье вымачивали в золе, которую выгребали из печки и складывали в тряпочку. Пока сестры стирали, переодеться им было не во что. Завернуться в свои старенькие пальтишки и стирают. Когда одежда высохнет, ее тщательно прожаривали. Особенно вдоль швов опасались плотяных вшей. Соня всегда видела матушек в одном и том же, но засаленными или грязными они не были. Неизменно опрятные, в чистых платочках. Во всех Святскую церковь сестры ходили до тех пор, пока там служил игумен Игнатий, в миру Иван Иванович Вьюков, ставший ее настоятелем после отца Александра Сычугова, назначенного в 1944 году настоятелем Знаменского собора. После того, как отца Игнатия сменил другой настоятель, монахини во Всехсвятскую церковь ходить перестали. Молились дома, приобщаясь святых христовых тайн на дому у отца Игнатия. И только однажды, когда была обретена чудотворная икона Божией Матери Знамени, пришли полным составом в Знаменский собор. Монашествующих сестер окормляли два священно-монаха — схиеромонах Даниил и иеромонах Арсений. По воспоминаниям младшего брата Михаила Ханжина Геннадия, работавшего во Всехсвятской церкви в середине 1930-х годов, схимнику Даниилу было уже 83 года. Его часто называли старцем. Он был высокий, худой и молчаливый. молился ночи напролет. Об отце Данииле детская память Сони сохранила единственное воспоминание. Как-то раз он зашел на Северную и захотел чем-нибудь угостить маленькую Соню. Направился в огород. Был он уже старенький и плохо видел. Шарил на грядках, потом заходит в дом и говорит: «Что же это у вас, матушки, огурцы не растут?» А матушке, оказывается, их только что сняли. 35-летний отец Арсений был учеником старца Даниила. Все его достояние заключалось в заплечном мешке и лежавшем там кресте. Он помогал настоятелю Диоскору Татищеву исполнять требы. Когда его просили отпеть усопшего или окрестить младенца, он всегда говорил: «С бедного не возьму, а богатый, что даст, тем и рад, Христа ради». Монахи очень уважали отца Диоскора, часто посещавшего их веткую избенку. Михаил Ханжин тоже приходил к ним для совместной молитвы. Монахи молились дома, держась в стороне от борьбы с обновленцами, сотрясавшей в те годы всех святскую церковь. Жили они по улице Свердлова, наискосок от храма. Одно время отец Даниил жил в деревне по Тобольскому тракту. Когда дома было оставаться небезопасно, он скрывался в лесу. Мать Софьи Михайловны рассказывала, что однажды преследователи подошли к нему и спрашивают, не видел ли он какого старика, мол, тут в лесу поп скрывается. А он им в ответ: «Так, может, вы меня ищете?» Те только рукой махнули и пошли дальше. В Тобольске, вернее, по Тобольскому тракту, отца Даниила посещали отец Диоскор и Михаил Ханжин. Это подтверждается материалами доноса секретного осведомителя ОГПУ на Диоскора Татищева. В Тобольске проживает такой-то старец Даниил, фамилию не знаю, сначала ездил Ханжин на поклонение к старцу-проходимцу. Приехал и говорит, он очень хороший, служит подолгу, и такой приехал радостный. Немного погодя поехал Татищев и жил в Тобольске неделю. Дальше тоже ихний Арсений служил в Елутеровске и народ смущал. Недели две проехал в Тобольск. Долго Татищев беседовал в сторожке с ним, спешно уехал в Тобольск. Спросите Татищева, на каком основании служил схимник. Круг лиц, упоминаемых в тексте доноса, позволяет датировать его 1934 годом. Все перемещения отца Даниила и отца Арсения проследить невозможно. Однако достоверно известно, что 23 сентября 1936 года во всех Святской Церкви были арестованы настоятель Диоскор Татищев, диакон Владимир Сажин, староста Михаил Ханжин, два монаха — отец Даниил и отец Арсений. Впоследствии Диоскор Татищев и Владимир Сажин были освобождены, а летом 1937 года вновь арестованы по групповому делу тюменских церковников. Расстреляны 12 октября 1937 года. Михаил Ханжин летом 1941 года был призван по мобилизации и через несколько недель арестован за отказ брить бороду. Расстрелян 16 декабря 1941 года. По воспоминаниям Софьи Михайловны, проводить Михаила Яковлевича к зданию военкомата вместе с членами его семьи пришли тюменские сестры. Перед началом построения он вышел и, обращаясь к ним, сказал: «Прошу вас, не оставьте моих сироток». Отец Арсений был приговорен к 10-летнему сроку заключения в колымских лагерях. После отбытия наказания во второй половине 1940-х годов возвратился в Тюмень. Судьба отца Даниила неизвестна, но, принимая во внимание его преклонный возраст, можно предположить, что он умер или погиб в заключении. К сожалению, из-за недостатка материала жизненную канву отца Даниила и отца Арсения проследить не удалось. Дело усугубляется тем, что нам известны только их монашеские имена. Имена в миру отсутствуют. Софья Михайловна предполагает, что фамилия отца Арсения — Скрябин. Несомненно, это были люди высокой духовной жизни и непоколебимой православной веры, наставлявшие и поддерживавшие своих духовных чад в годы гонений за веру Христову. Во время заключения отца Арсения в колымских лагерях школьнице Соне Ханжиной довелось выполнять роль писаря. На протяжении 3 лет под диктовку матери Анны она писала ему письма. Сядет, обмакнет перо в чернильницу, и матушка ее учит: сначала поставь крестик, потом пиши: «Дорогой батюшка Арсений, не отец, а батюшка, чтобы не подумали, что это твой отец. В письмах прикровенно сообщалось, кто живой, кого посадили, а кого уже нет на свете. До отца Арсения письма доходили. В ответ он писал коротенькие послания общего содержания: «Чувствую себя хорошо», «Бог милостив» и тому подобное. Впоследствии отец Арсений рассказывал, что во время войны начальник несколько раз вызывал его к себе и спрашивал, победит ли Германия. На что он неизменно отвечал, что ворог не победит, но воевать будем долго. После своего освобождения отец Арсений вернулся в Тюмень. На встречу с ним пришел игумен Игнатий, с которым они были знакомы раньше, возможно, по совместному заключению, поскольку сам отец Игнатий тоже отбыл срок наказания. Софья Михайловна рассказывает, что при встрече они обнялись, низко поклонились друг другу, потом прошли в келью матери Августы и долго там беседовали. После ухода отца Игнатия отец Арсений громко спросил: «Ну, где эта писака?» Из воспоминаний Софьи Михайловны. Отец Арсений начал со мной беседовать. «Ну, давай, рассказывай, какие песни поешь?» «Всякие». «Не надо всякие, надо вот такие. Отец солдатом Суворов был, сухарь последний с ними делил. А как учишься?» «Сплачем». «Учусь хорошо, но все равно меня в октября-то не берут». «А тебе так охота звездочку носить?» «Охота? Ну зачем тебе эта звездочка? Поди и красный галстук охота носить. А ведь это грех. Крестик надо носить. Хочешь носить крестик?» «Не хочу». «Почему?» «Ребята дразнятся». «Боишься, что дразнятся? Ну что ж поделаешь. А чего еще боишься?» «Грома боюсь. Уж больно там Илья Пророк сильно ездит». «Это не Илья Пророк, это разряды электрические. Учиться надо, Софьюшка, обязательно учиться надо». Благословил он меня, а я его обняла и чувствую под рукой одни ребрышки. Отец Арсений потом очень мало ел, сам он был симпатичный. Особенно поражали его огромные голубые глаза. Взгляд был острый, пронзительный. «Кажется, видит тебя насквозь». Чтобы не подвергать сестер опасности, отец Арсений пробыл у матери Августы всего несколько дней. Впоследствии он не оставался подолгу на одном и том же месте, объезжая сестер по разным городам. Посещал Свердловск, Верхотурье, Туринск, Тавду. После переезда сестер в Тавду отец Арсений несколько раз их навещал, исповедовал, причащал святых Христовых тайн. Раз привели к нему бесноватую. Она долго не могла войти в дом, падала, крутилась на месте. Изо рта у нее шла пена. Батюшка вышел во двор, спрашивает, скоро ли он ее дождется. А та орет: «Уходи, уходи, боюсь тебя, боюсь!» У Софьи Михайловны связан с отцом Арсением забавный случай. Раз сестры истопили баньку, и матушка Анфия меня хорошенько напарила. Выхожу, а тут как раз дрова привезли. Стали мы их таскать. Отец Арсений тоже помогает. Чувствую, раз он на меня посмотрел, другой. «Что такое?» — думаю. А он говорит: «Зачем вы ей щеки-то накрасили?» «Батюшка, да она у нас только что из бани, да еще дрова носила». «А я-то подумал, что вы ей щеки накрасили». В последний раз Софья Михайловна видела отца Арсения в 1952 году, когда он провожал их с сестрой Катей из Тавды в Свердловск. Тогда он попросил Соню подержать для него холщовый мешочек, а сам отлучился. Мешочек этот наказал ей держать в руках и ни в коем случае не ставить на землю. Наверное, там были просфоры или еще какая-нибудь святынь. Из воспоминаний Софьи Михайловны. Держала я этот мешочек, да и опустила на землю. Думала, увижу батюшку, сразу подниму, а он как-то незаметно оказался рядом. «Ты зачем этот мешочек на землю поставила?» «Я тебе что сказал?» «Устала она». «Нет, вы только посмотрите на нее, тяжело ей стало. Прямо-таки пуд держала». Отчитал он меня как следует, но потом благословил, посадил нас с Катей в поезд, и мы уехали. Больше я отца Арсения не видела. Позднее мать Анфия рассказывала, что в начале 1970-х годов, уже совсем больной, он уехал к своей сестре в Нижний Тагил и там умер. В конце 1940-х годов все сестры, за исключением послушницы Веры и ее крестной старенькой монахини Манаиссы, уехали в Тавду. Оставаться в Тюмени было небезопасно, а Тавда все же была более удаленной. Туда стекалось множество бывших политзаключенных. Соня провожала сестер до места. Весь их скарб состоял из узлов с иконами и богослужебными книгами, да нехитрого барахлишка. Хозяин домика на Московской, парализованный Вася, потом рассказывал, что после отъезда монахинь во флигеле никто долго не жил. Поселятся, поживут немного и уходят.